528-я ночь. Когда же настала 528-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что телохранители опустились в город царя Тайгамуса с Джаншахом и Сидшамсой, а царь Тайгамус убежал от врагов и спасся бегством в свой город. Он подвергся жестокой осаде, и царь Кафид стеснил его. И царь Тайгамус просил пощады у царя Кафида, но тот не дал ему пощады. И когда царь Тайгамус понял, что не осталось для него хитрости, чтобы спастись от царя Кафида, он захотел удавиться, чтобы умереть и избавиться от этой заботы и печали. И он поднялся и простился с визирями и эмирами и вошел в свой дом, чтобы проститься с женщинами. И жители его царства стали плакать и рыдать, и оплакивать его, и кричать. И когда происходило это дело, телохранители вдруг приблизились к дворцу, находившемуся внутри крепости. И Джаншах приказал им опустить ложе на середину приемного зала. И они сделали так, как приказал им Джаншах. И Сидшамса с Джаншахом, невольницами и мамлюками сошли с ложа, и они увидели, что все жители города находятся в осаде, стеснении и великой горести. «О, любимое моего сердца и прохлада моего глаза», — сказал Джаншах Сидшамсе, — «взгляни на моего отца, он в наисквернейшем положении». И когда Сидшамса увидала его отца и жителей царства в таком состоянии, она приказала телохранителям поразить воинов, которые их осадили, сильным ударом, и перебить их, и сказала телохранителям: «Не оставляйте живым никого из них». И Джаншах сделал знак одному из телохранителей, сильному в ярости, по имени Караташ, и приказал ему принести царя Кафида, закованного в цепь. И телохранители отправились к царю Кафиду и взяли с собой то ложе. И они летели до тех пор, пока не поставили это ложе на землю, а палатку они поставили на ложе. И они подождали до полуночи, и затем бросились на царя Кафида и его воинов и принялись их убивать. И один телохранитель брал 10 или 8 воинов, сидевших на спинах слонов, и взлетал с ними в воздух, а затем бросал их, и они разлетались на куски в воздухе. А некоторые из телохранителей били солдат железными дубинами. А затем телохранитель по имени Караташ отправился в тот же час к палатке царя Кафида и бросился на него, когда он сидел на ложе, и взял его, и взлетел с ним на воздух, и царь закричал от страха перед этим телохранителем, а тот летел с ним, не переставая, пока не посадил его на ложе перед Джаншахом. И Джаншах велел 4 телохранителям подняться с ложем и поставить его на воздухе. И не успел царь Кафид очнуться, как увидел себя между небом и землей. И он стал бить себя по лицу и дивиться на это. И вот что было с царем Кафидом. Что же касается царя Тайгамуса, то, увидев своего сына, он едва не умер от радости и, испустив великий крик, упал, покрытый беспамятством. И ему побрызгали на лицо розовой водой, и когда он очнулся, они с сыном обнялись и заплакали сильным плачем. А царь Тайгамус не знал, что телохранители сражаются с царем Кафидом. И после этого Сидшамса поднялась и шла до тех пор, пока не дошла до царя Тайгамуса, отца Джаншаха. И она поцеловала ему руки и сказала: «О, господин мой, поднимись на верхушку дворца и посмотри, как сражаются телохранители моего отца». И царь поднялся на верхушку дворца и сел вместе с Сидшамсой, и они стали смотреть на бой телохранителей. А те принялись избивать солдат вдоль и вширь. И один из них брал железную дубину и, ударив ею слона, разбивал его вдребезги вместе с тем, кто был на его спине, так что слонов нельзя было отличить от людей. А другие телохранители пригоняли толпу людей, которые убегали, и кричали им в лицо, и они падали мертвые. А некоторые хватали около 20 всадников и поднимались с ними на воздух и бросали их на землю, и воины разбивались на куски. И при всем этом Джаншах и его отец с Сидшамсой смотрели на них и глядели на сражение. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.